учрежден Айтийский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из гору Пекту 2017 года. Председателем нового комитета избран Ноэль Степ, являющийся председателем Айтийского общества культурной связи с Кореей.